можно лицезреть немалое число непроснувшихся, на первый взгляд вполне бодрых. Все биомаятники действуют инерционно. Все в силу животной древности работают грубо, избыточно. Неуклюже костные не поспевают за указаниями сознания, которые, в свою очередь, не поспевают за жизнью. И когда маятник эмоций, например, в рядовом эпизоде выяснения отношений перескакивает в зону неуправляемости, происходит предательский переворот, смещаются координаты, ценности меняют порядок. Почему, спрашивается, человек добрый, не глупый, вполне 40-летний, в библиотеке или на улице, на работе, оказывается юнцом, с женой не тянет выше подростка, со своими детьми сам ребенок, и притом скучный, упрямый, злой, а заболев, делается младенцем? Почему в толпе в нем просыпается обезьяна, а в ситуациях обостренной борьбы за существование – крокодил? Что происходит с ценностями, столь многократно объявляемыми и утверждаемыми? Наверное, вот что. Разогнавшиеся маятники гасят их кратковременными, сиюминутными, но могучими значимостями. Приходится думать, что ценности и значимости – нечто различное, хотя и взаимосвязанное. Ценность, как бы ни была субъективна, не могу с чем-то сравнить всегда с другой ценностью. Выразить, осознать, пусть и запоздало, что имеем, не храним, потерявши, плачем. А значимость, здесь уже начинаются жесты и междометия. Как вам понравятся вот такие определения? Сверхценность, сознательная значимость. Значимость, подсознательная сверхценность. Внутренние ценности измеряются, как и ценности внешние, а материальные – сравнением, эквивалентами. Здоровье дороже денег. Свобода дороже жизни. Но значимости таких измерений иметь не могут. Значимости измеряются нашими состояниями. В речи ценности худо-бедно выражаются словами, а значимости – интонациями, тембрами, ритмами, акцентированием. Музыкой речи. Музыкой передает смещение. Ну, какова для нас внутренняя ценность ботиночного шнурка? Ну, вероятно, близка к нулю. А если опаздываете, а шнурок рвется? Ценность стакана воды. А значимость при страшной жажде в пустыне? Еще чуть терпения. Если ценности и значимости согласуются, не грубо количественно, то человек целен. Человек искренен, ну, по крайней мере, перед собой. Если рассогласуются, то внутренние конфликты, душевные дисгармонии, в жизни На каждом шагу